«Ты уже это делаешь», — спокойно произнес я, неосознанно. «Нужно научиться разделять реальные слова людей и их мысли. Я поговорю с Алраком, чтобы он показал тебе, в каком направлении нужно двигаться. Просто хочу предостеречь тебя, что далеко не всегда можно полностью полагаться на свой дар. Он никогда не подводит», — гордо ответила девочка. «Я еще ни разу не ошибалась». «Ты не ошиблась только потому, что не сталкивалась с серьезным противником, Нюша», с каждым словом нагнетая в окружающее пространство хаотично перемешанную энергию трех аспектов. Привычно закружив хоровод поверхностных мыслей, я начал создавать в разуме многочисленные ловушки. «Но если бы ты столкнулась с кем-то злым, с тем, кто готов причинить тебе вред и кого не остановит то, что ты еще ребенок, то результат может быть совсем иным. Ты станешь думать, что полностью контролируешь ситуацию и не заметишь, как станешь управлять поступками всех людей вокруг, а потом среди них найдется тот, кто сможет тебе противостоять и тогда, хватит». Разом побледнев и тяжело дыша, умоляюще выдохнула Нюша. Оказалось, что она настолько привыкла использовать свой дар на всех окружающих, что даже простой отпор и ограничение контроля ударили по ней откатом и выбили из равновесия. «Прошу, перестань, я все поняла, ты невероятно сильна, Нюша», опустившись на колено рядом с сестрой и глядя ей в глаза, произнес я, «сильнее всех менталистов, кого я встречал до этого, но ты должна усвоить, что у твоей силы тоже есть предел, и что далеко не всегда ее можно использовать на окружающих. Считай, что глава рода считает подобное ниже достоинства членов семьи Разумовских». «Я запомнила, ваша светлость», предельно серьезно ответила княжна, и я не сомневался, что она действительно усвоила этот урок. Критических ошибок в этом плане сестра совершать точно не станет, но аспект ментала слишком сложен для одиночного освоения. Даже сейчас Аня развивалась такими бешеными темпами только потому, что мне удалось создать для нее идеальные условия и направить дар княжны именно туда, где он мог раскрыться полностью. Хорошо, мгновенно убирая все лишнее из пространства вокруг нас и собственного сознания, тепло улыбнулся я. Нюша слегка покачнулась и испуганно посмотрела на меня. Наверное, для нее все это выглядело очень странно. Будто из переполненной всевозможным мусором и грязной водой бочки разом исчезло все содержимое, сменившись кристально чистым горным воздухом. «Тогда у меня будет к тебе одна просьба. Чем я могу помочь?» Тут же спросила Нюша, и я одобрительно улыбнулся. Скорость мышления и реакции источника сестры были просто феноменальными. Постороннему могло показаться, что девочка ответила мгновенно, но я успел ощутить еще несколько этапов. Аня привычно активировала ментальное поле, чтобы понять, чего от нее ждут, потом погасила его и смогла вообще убрать от моего тела, чтобы исключить попытки чтения намерений. «Нужно взять с собой в Сумань один артефакт. Сможешь?» – произнес я. «Хочу разместить его в логове Россажи рядом с их камнем». «Вы уже начали стройку?» «Еще нет», – покачала головой княжна. «К этому времени мы навернули уже два круга по территории поместья и остановились возле ямы, где раньше обитала гигантская улитка. В этот момент Шустрик показывала своим детенышам, как правильно дотягиваться до стенки ямы с платформы и что делать, если ты не удержался и свалился на дно. Но почти докопали до нужного места. Сегодня к вечеру точно доберемся». «Отлично», — кивнул я. «Если вдруг почувствуешь, что артефакт мешает развитию твоих питомцев или затрудняет работу, сразу сообщи мне». «Хорошо, конечно», — серьезно ответила княжна, а потом с интересом спросила: «А что за артефакт? Сколько прошло времени с того момента, как Нюша переехала в Сумань?» «Около недели». Девочка за это время так привыкла постоянно использовать свою силу, что сейчас будто заново узнавала мир. Тоже интересный и важный опыт. Но по поводу хорошего учителя нужно было думать уже сейчас. Вот только я вообще не представлял, кому могу хотя бы показать свою младшую сестру. Те менталисты, с которыми я был знаком лично, вряд ли станут заниматься обучением, да и показывать сотрудникам 6-го отдела жандармерии ребенка, который уже сейчас перевернул все представления о носителях своего аспекта, точно станет ошибкой. Рядом с моей младшей сестрой материализовались оба Россажа. Звери уже успели облазить все имение, и я был уверен, что малыши оставили в этом месте достаточно меток, чтобы сориентироваться даже через год. Пространственный переход давался обоим достаточно легко, а это означало, что Нюша не полностью выматывала зверей непосильным трудом. Пушистые малыши были уже по колено своей хозяйки и бодро трусили рядом с моей сестрой. Ко мне оба присматривались осторожно, но агрессии не проявляли. Похоже, девочка не полностью контролировала россажи, и те учились действовать самостоятельно. Спустившись в подвал, показала Ане пару готовых стационарных амулетов. Княжна тут же отправила к ним своих питомцев, и те начали подробно изучать новую штуковину. Лизали их и грызли. Пытались катать и забирались сверху. Когда одного зверя придавило, второй, со злым урчанием, бросился на помощь и откатил противную штуку в сторону. «Нас все устраивает», — повернувшись ко мне, сообщила Нюша. «Можем забирать?» «Да», — кивнул я. «Через пару дней загляну к вам, чтобы проверить, как все работает. Серебро еще не готовили для нового обмена, около 20 килограммов есть», — ответила княжна. «Нам бы не помешала помощь хорошего мага земли. Очень сложно отделять металл от остальной руды аспектом пространства. Би сильно устает и не может потом работать. Тогда собирайте руду», — немного подумав, ответил я. «Стоит экономить силы малышей. Среди аспирантов есть неплохой маг нужной специальности. Всю руду отправляйте к нему. Оттуда я сам договорюсь, чтобы ее ко мне привозили. Где ваши запасы лежат?» «У входа в нору», задумчиво почесывая обоих россажей, сообщила Аня. «Рядом с земляным отвалом, кучка поменьше». «Поменьше?» Весело спросил я и достал телефон, с которым, похоже, придется сегодня провести весь день. «Зато дома. Я примерно представлял, сколько серебра содержится в руде, даже если нам повезло и повстречается самородное серебро. Ну, не были похожи Нюша и Коногор на добывающую компанию. И с этим тоже нужно было что-то делать. Ну, сколько смогли», — развела руками представительница княжеского рода Разумовских. «Мы же не горнодобывающие. Ой, прости, Яр». Нюша смешно зажала рот грязной ладошкой, неосознанно прочитав мои мысли. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — услышав наконец голос Аршавина из динамика телефона, я все еще с улыбкой смотрел на сестру и шутливо грозил ей пальцем. «Вы по поводу вчерашней ситуации?» «Нет, Николай Петрович», — ответил я. «Со вчерашним уже разобрались». «Ты где сейчас?» «В Сумане», — коротко ответил Ратый. «Нужно прокатиться будет», — сообщил главе родовой дружины я. «Попроси у Пискарева экскаватор и пару самосвалов. Он как раз завал расчищает. Только водителями возьми дружинников. Думаю, найдутся умельцы. Загляни к Анне Константиновне на рабочее место и забери всю руду серебряную. Потом едь в Горнино за Рыковым. В идеале, возьмите с собой еще по паре своих ребят, которые не станут обузой в случае проблем. Через час буду у вас, ваша светлость», не задавая лишних вопросов, ответил Ратей и отключился. Анна Константиновна, собрав всю свою многочисленную свиту, укатила обратно в Сумань. Я был полностью уверен, что Аршавин приедет ровно через час и решил использовать это время с пользой. Вопрос с поставкой тестового артефакта был единственным запланированным на сегодня делом. Возникшее попутно дело с продажей пыльцы хотелось завершить одновременно с отъездом Аршавина. Для себя решил, что если будет подходящее настроение, то обязательно поковыряюсь с серебром, чтобы подготовить вторую фазу задумки со стационарными амулетами. А пока решил изучить ту часть добычи Нюши, которая вызывала больше всего вопросов. Для этого решил использовать конструкцию для работы с артефактами. Это был самый простой способ. Анализ всевозможных свойств разных ресурсов был неотъемлемой частью подобных магических устройств. Немного подумав, создал защитный барьер на основе энергии аспекта воды. Потом добавил еще один контур на основе воздуха и только после этого осторожно положил на рабочую поверхность одну крупинку фиолетовой пыльцы. Что это за вещество, я не знал. И, с большой долей вероятности, этого не знал никто из моих знакомых. Люди давно научились собирать какие-то ресурсы в аномальной зоне. Этим промышляли многие поколения жителей Российской империи. Что-то получалось найти чаще, что-то встречалось исчезающе редко. Но все эти ресурсы объединяло одно – их забирали силой, и я ни разу не слышал о том, чтобы обитатели аномальной зоны что-то отдавали по доброй воле. Большинство ныне живущих людей были твердо уверены, что это в принципе невозможно, а те, кто что-то знал о подобных вещах, предпочитали сохранять свои знания в тайне от общественности. Если добавить к этому, что на контакт с нами вышел не аномальный зверь, а коллективный растительный разум, принадлежавший крайне редкому виду, то содержимое маленькой баночки с надписью «Масло из особого императорского резерва» становилось поистине бесценным. И далеко не факт, что у нас вообще получится добыть что-то такое еще раз. Ровно через час с момента нашего разговора, родовая сеть сообщила, что на территорию поместья въехала машина. Я проморгался и создал поток ветра, чтобы выгнать из подвала весь дым. Двигаться было тяжело, но я очень быстро приходил в себя. «Доброе утро, ваша светлость!» С техникой решил, ребята сами справятся, вылезая из своего любимого пикапа, произнес Аршавин и тут же озадаченно посмотрел на мою перепачканную гарью одежду. С собой глава дружины взял пару мастеров из своих, Рыков тоже взял двоих бойцов того же ранга. В итоге, на одной старенькой машине ехал отряд, способный разнести целый взвод. Только кота не хватало для полного комплекта. «Что-то случилось, все в порядке, Николай Петрович», — ответил я. «Здравствуйте, Александр Егорович, что за задача?» «Пока бойцы доставали из пикапа серебро», — спросил Аршавин. «Нужно прокатиться до имения графа Кривошеева и передать ему это, отдавая ратую банку с пыльцой огнерастов», — ответил я. А потом достал из внутреннего кармана куртки небольшую пробирку, на которую наложил все доступные мне на данный момент защитные заклинания длительного действия. «И вот это. Передайте его сиятельству, что я буду ждать его звонка. Вы уверены, что Анатолий Викторович захочет вам позвонить, ваша светлость?» С интересом рассматривая пробирку, спросил Рыков. «Даже не сомневаюсь в этом», усмехнулся я. Глава 24. Кровь пульсировала в ушах, кожа по всему телу горела. Сохранять спокойный и невозмутимый вид получалось с огромным трудом. Я еле дождался момента, пока пикап покинет территорию имения, чтобы вернуться в дом. Оба раты однозначно заметили мое состояние, но никто из них не стал докапываться до сути, и я за это был особенно благодарен. Вернувшись к себе в комнату, скинул на пол обгорелую одежду и забрался в душ. Ледяная вода обрушилась на голые плечи. В воздух поднялись густые клубы обжигающего пара, будто в душевой оказалась громадная раскаленная глыба. Примерно так я себя и ощущал, когда дышать стало практически невозможно из-за безумной влажности и жары. Создал направленный поток воздуха в сторону окна. Мне понадобилось больше часа, чтобы прийти в себя. Все это время из окна моей комнаты валил обжигающий пар, как из работающей котельной. Под конец я замедленно сел на пол и расслабленно подставил лицо потоку ледяной воды. После обжигающего безумия источника, хотелось хорошенько промерзнуть. Я выбрался из ванны только после того, как мысли стали тягучими и медленными, будто обледенелые рыбы. Нюша сделала невозможное. Вернее, я тоже принимал в этом участие, когда впервые бросился на помощь роще огнерастов. А теперь нужно было очень быстро понять, станет ли наше гениальное открытие гибельным для только начавшего полноценное восстановление рода Разумовских. Слишком большой куш, слишком жирный кусок, которым мог подавиться и куда более сильный владетель. Прислушавшись к себе, начал изучать все изменения, случившиеся за последний час. Некоторые процессы, на которые другим одаренным требовались месяцы и годы, мой организм прошел за минуты. Огонь всегда был крайне своевольным аспектом, настолько, что это даже сказывалось на эмоциональной стабильности адептов этой силы. Удержать в узде его разрушительную мощь стоило огромных усилий и постоянного труда. И главной проблемой всех носителей этого аспекта было долгое и мучительное развитие источника, чтобы он мог нормально прокачивать и накапливать энергию аспекта огня. Я подошел к вороху своей одежды и осторожно достал из кармана куртки маленькую стеклянную баночку. Сейчас фиолетовая пыльца была безопасной, можно было перевозить ее и даже держать в руках без всякой защиты. Но стоило коснуться этого вещества аспектом огня, далеко не каждый одаренный сможет выдержать ту мощь, которая крылась в фиолетовых крупинках. И вопрос был даже не в том, что в момент активации возникал сильнейший поток энергии, как после убийства зверя четвертого ранга чистого аспекта огня, а в том, что эта энергия сразу начинала деформировать источник и раздувать сферы разума. Мне хватило одной частицы, чтобы заполнить весь резерв и сформировать недостающие до первого ранга заготовки сфер. Если в ближайшее время найду что-то подобное из аспекта воздуха, то получу первый ранг и смогу начать трансформацию сфер для второго ранга. И вроде бы свойства нового вещества открывали удивительные возможности для всех огневиков. Тот же светлейший князь Пожарский наверняка легко мог смириться с тем, что род Разумовских остался жить, и даже мог назначить меня доверенным партнером, если бы я отдал ему банку с фиолетовой пыльцой. Мгновенное увеличение сил всех членов рода Евгения Александровича могло запросто покачнуть баланс между высшими аристократами империи. Именно поэтому я даже не думал о том, чтобы раскрыть секрет своего рода для кого-то постороннего. потому что пережить активацию дара рощи огнеростов мог только каждый пятый одаренный, а без моей постоянной поддержки и индивидуальной программы разгрузки источника, только каждый десятый. Что будет, если весь род Пожарский резко станет сильнее, я прекрасно понимал, и точно так же понимал, что случится, если половина родичей светлейшего князя погибнет в погоне за призрачным могуществом. Причем, роль Разумовских в этой ситуации будет одинаково большой. Мы станем целью для многих, вне зависимости от результатов эксперимента. Можно было передать пыльцу представителям императора и получить защиту от правителя страны. Добытчика уникального ресурса точно оценит по достоинству. Вот только я искренне сомневался в том, что этот вариант сработает без осечек. О малейших намеках на самостоятельность можно было смело забыть. Да и судьба моих отца и братьев как бы намекала, что справедливость могла повернуться самым неожиданным образом. Кривошеев в этом отношении мог стать практически идеальным партнером, если соблюдать правила предосторожности и правильно подать источник получения нового ресурса. Графу я передал активированный образец, который имел мало общего с обычной пыльцой. Буквально, это было средоточие аспекта огня, которое оставалось только использовать по назначению. Главное, чтобы Анатолий Викторович не стал изучать мой подарок в домашних условиях. Продавать графу находку я пока не планировал. Нужно было сначала прикинуть стоимость и варианты использования пыльцы внутри рода. Я свою часть уже получил. Второй раз использовать это вещество, если и смогу, то только через время. Весьма длительное время, когда развитие источника станет уже не таким активным. Из огневиков оставалась еще Нюша, но ей пока было рано применять настолько сильные средства, а больше с этим аспектом у нас никого не было. Зато у меня появился очень серьезный аргумент для тех магов, которые захотят верно служить моему роду. За этими размышлениями меня и застал звонок телефона. Разумовский, даже не взглянув на экран, ответил я. «Добрый день, Ярослав Константинович, это Кривошеев», — услышал я крайне возбужденный голос ректора маме. «Должен признать, что я совершенно не ожидал подобного. Только что у меня был Николай Петрович. Он передал вашу посылку. Обе ваши посылки», — особо выделив голосом последние слова, продолжил говорить граф, — «ваша светлость. И, честно говоря, теперь даже не знаю, что мне делать. Первичная проверка основного объема показывает запредельную эффективность сырья. Как вам удалось найти такое старое растение? Так много старых растений, думаю, это отдельный разговор, Анатолий Викторович», — с улыбкой ответил я. «Отложим его до того момента, как вы приедете к нам в гости. На данный момент, это просто товар, который может помочь нам восстановить прежний статус рода Разумовских. И я готов использовать этот товар по его прямому назначению. Если цена будет справедливой, то вы станете единственным партнером моего рода в этом направлении, ваше сиятельство». 8000, ни мгновения не раздумывая, выпалил Кривошеев. «Вполне возможно, что я мог взять и больше, 10, а может и 12 тысяч за грамм, но озвученная цена и так меня полностью устраивала. Правда, сказать об этом я не успел. Могу дать даже 10 тысяч, ваша светлость, но тогда мне придется согласовывать оплату с имперской канцелярией. Суммы больше 3 миллионов рублей идут напрямую из казны, а вашу поставку я могу провести, как закупку для внутренних нужд лаборатории. Меня вполне устраивает ваше предложение, Анатолий Викторович», — невозмутимо ответил я. «Что же касается второй части вашей посылки, Ярослав Константинович», — тут же воспользовался возникшей паузой граф, — «к сожалению, я не могу даже примерно определить стоимость этого вещества, и мне нужно время, чтобы передать его своим специалистам. Ответ смогу дать завтра к вечеру. Основную часть я оплачу сейчас, а по остатку отправлю оплату во вторник. Такой вариант вас устроит? Это подарок, ваше сиятельство», — спокойно ответил я. «Но я буду вам очень признателен за информацию о ходе исследований по этому направлению. Возможно, получится обсудить их с вами при встрече. Я прошу прощения, но любопытство не дает мне покоя, ваша светлость», — немного помолчав, произнес ректор маме. «А почему вы сказали, что оплату необходимо перевести на счет вашей младшей сестры?» «Потому что у Анны Константиновны возникла потребность в собственных средствах», — невозмутимо ответил я. «По сути, это было сугубо дело моего рода, и я не видел причин что-то объяснять. Как скажете, ваша светлость», — уловив по моему тону, что продолжать не стоит, ответил граф. 2 400 000 рублей будут перечислены княжне Разумовской в течение суток. Уже жду середины июля, чтобы наконец увидеться с вами лично, Ярослав Константинович. Надеюсь, ближайшие 2 недели пройдут для рода Разумовских благополучно. Мы все на это надеемся, ваше сиятельство, ответил я. Хорошего вам дня. Еще раз приношу свои извинения, что отвлек вас в выходной день. Я был бы очень не против, если бы меня так отвлекали каждый раз, рассмеялся в ответ Кривошеев. Боюсь, у Академии не хватит на это средств, улыбнулся я. А ресурсов, значит, у вас на это хватит, ваша светлость, весело спросил граф. Если так, то сегодня я вытянул счастливый билет. До свидания, Ярослав Константинович, и всего наилучшего. Я убрал телефон и задумчиво уставился на склянку с фиолетовой пыльцой. Что это было? Счастливый билет для моего рода? Или черная метка? Иногда я остро жалел, что невозможно было отправиться на десяток лет вперед и просто почитать старые сводки и мемуары. Это было бы так просто. Но река времени непрерывна и нерушима. Любые попытки что-то изменить или вторгнуться в течение самой могущественной силы в мироздании всегда заканчивались провалом. За малейшие изменения приходилось отдавать такую плату, что проще было сразу отказаться от подобной затеи. Некоторые из вершителей пытались найти лазейки в законах мира, чтобы исправить какие-то прошлые ошибки. Вот только никто не сумел добиться своего. И это те, кто считался среди прочих существ всемогущими. С моими текущими возможностями о подобном и задумываться смысла не было. Так или иначе, этот ящик уже открыт и запечатать его не выйдет. Был смысл взять под контроль развитие ситуации с пыльцой сейчас, когда о ней почти никто не знал. Потому что потом будет поздно. Зиб знал, что мой род как-то связан с рощей Огнеростов. Как только стало бы известно о дикой скорости развития магов аспекта огня под моей рукой, Водяной не стал бы молчать, но это все будет позже. Как правильно сказал Анатолий Викторович, нужно позаботиться о том, чтобы мы все дожили до середины июля. А для этого надо было пережить предстоящий гон. Прислушавшись к своим ощущениям, с удивлением осознал, что у меня нет сопротивления мысли о предстоящей работе. Не только в будущем, но и прямо сейчас я готов был тратить свои силы ради благополучия рода Разумовских. Не для того, чтобы выжить самому, а именно для блага рода. Сейчас это были мы трое, я и 2 моих сестры. Хотя нет, себе врать точно не стоило. Перед глазами пронеслись лица всех тех людей, которые, как и я, делали все возможное для блага Разумовских. И я обязан был сделать так, чтобы никто из этих людей не погиб, когда начнется исход аномальных тварей на земли Империи. А для этого мне нужно было не только самому быть в максимальной готовности, но и владение защитить всеми доступными способами. Немного посидев, чтобы переварить эту мысль, оделся и пошел обедать, а потом забрал с собой весь запас серебра, который привез Аршавин, и отправился в подвал, откуда не выходил до глубокого вечера. Меня никто не беспокоил, но я не мог полностью изолировать себя от тех ощущений, которые передавала родовая сеть. Постепенно территория имения заполнялась волнами любопытства. Это было странно и необычно, потому что ощущение складывалось чисто у меня в голове. Пара фраз в одном месте, вопросы вернувшейся домой Насти в другом, короткий разговор между дружинниками. Людей интересовало, почему я сижу в подземелье в своей единственной выходной, но никто не решался спуститься ко мне и спросить. 20 килограммов серебра, объем не такой уж большой, чтобы возиться с ним целый день. Для подготовки такого количества материала хватало часа даже обычным людям, которые готовили сырье для многочисленных производств по всей империи. Нужно было немного терпения и 100 мл специальной жидкости, которую я заказал у Калинина. Мне понадобилось 11 часов и почти 6 литров. Из подвала я выполз далеко за полночь и сразу отправился к себе. Раскатанное в тонкие листы серебро покрывало густая сеть магических символов. Если бы их увидел кто-то из артефакторов Воронцова, то наверняка мог сказать, что создатель подобного чуда потратил время зря. На металлических листах не было ни одного знака выше 2-го круга. Все сопряжения и связи обладали одной общей чертой, они были максимально простыми и максимально энергоемкими. Иначе было нельзя. Утром встал потрясающе бодрым и свежим. Настроение слегка подпортило громадное черное пятно в форме моего тела, оставшееся на кровати. Нужно будет заняться контролем источника в ближайшее время, чтобы в будущем не возникло проблем с аспектом огня. Доброе утро. Спустившись в гостиную и увидев за столом Настю, поздоровался я. «Доброе утро, ваша светлость», — улыбнулась девушка. «Вижу, вчерашние бдения в подвале пошли вам на пользу, можно и так сказать», — усаживаясь за стол, — ответил я. «А ты выглядишь сонной, Настя». «Не спала?» «Спала, но недостаточно», — рассмеялась в ответ княжна. «Жаль, что в запас спать не получается. Граф и графиня Калинины передавали тебе пламенный привет, сказали, что очень сожалеют». «О чем?» Тут же насторожился я. В голове пронесся табун мыслей, но среди них я не заметил ни одной правдоподобной. О том, что глава рода Разумовских не сумел присоединиться к своим горячо ожидаемым гостям в тот день, когда они наконец прибыли в имение рода, насмешливо ответила сестра. «Ты так крепко и громко спал, что нам пришлось закрыть двери в твое крыло. А, начал было я, но так и не смог сказать ничего вразумительного. Ты пригласил к нам Калининых на пятницу, но я подумала, что ты вряд ли сможешь восстановиться к этому времени», аккуратно разрезая яичницу, продолжила Настя. «Инга Аскальдовна была в этот день в галерее, и я поехала туда же. Визит перенесли на субботу, но это не особенно помогло. Я же не знала, что ты укатишь на всю ночь в аномальную зону. Но Александр Викторович передавал, что очень впечатлен нашими усилиями по восстановлению родового гнезда. Предлагал помощь, но я отказалась». «Правильно сделала», кивнул я. «А не выспалась почему?» «Гон близко», коротко и очень серьезно ответила Настя. «Дворяне в Твери уже начали готовиться, Яр. Официальной информации пока не было, но она и не нужна. Я думаю, что осталось не больше 5 дней, не больше недели по моим расчетам», согласился я. «И как это связано с твоей бессонницей?» «Я искала информацию, Яр», отвела глаза в сторону княжна, «и наткнулась на множество странных слухов и легенд. А подробнее?» «Предчувствуя неладное», уточнил я. «Мне снятся сны, Яр», тихо ответила Настя. «Уже достаточно давно, но я все время думала, что это просто из-за усталости. Знаешь, иногда так бывает, что проваливаюсь в сон без сновидений, но сны становятся все ярче, более четкими и живыми. Мне кажется, что я схожу с ума. Ты только недавно виделась с Нюшей», попытался успокоить сестру я. «Уж она бы точно заметила, что с тобой что-то не так, только это и успокаивает», бледно улыбнулась княжна. «Я нашла данные о том, с чем это может быть связано, но мне нужно подтверждение. Я хотела бы с тобой сходить в аномальную зону, Яр, как можно быстрее, желательно, прямо сегодня». Настя говорила с каждой секундой все быстрее, будто очень долго думала о проблеме и наконец решила обсудить ее с кем-то. «А еще я чувствовал, что сестра очень боится, что я ей откажу, и что для нее это крайне важно. Я готов пойти с тобой прямо сейчас. Тебе ничего не угрожает», дотянувшись до сестры и взяв ее за руку, максимально спокойно и уверенно произнес я. «Но ты должна ответить мне на один вопрос». «Какой?» — подняла на меня взгляд девушка. «Что тебе снится?» — прямо спросил я. Глава 25. «Свет», — тихо ответила девушка, и я ощутил, как всколыхнулось пространство вокруг нас от одного этого слова. «Каждую ночь, в последние дни я не хочу идти спать, потому что свет стал ярче, он наполнен безумной яростью, будто кто-то светит мне прямо в череп смертельно опасным прожектором. Я чувствую, что за ним что-то есть, кто-то стоит позади и направляет этот свет, он может его выключить, но не делает этого, только включает фонарь ярче и ярче. Я боюсь, Яр, боюсь, что однажды моя голова не выдержит и сгорит прямо посреди ночи. Не хочу спать. Пока глаза открыты, мне точно ничего не угрожает». Пылкая речь сестры ненадолго ввела меня в ступор. До этого момента я думал, что Настя мне полностью доверяет, и я знаю практически обо всем, что с ней происходит. Если представить, что заполненные светской суетой последние недели девушки сопровождались постоянными кошмарами, то становилось вообще непонятно, как она это все выдержала. Я поднялся со своего места, подошел ближе и обнял сестру. Странно, но оказалось, что старшая из оставшихся детей Разумовских нуждалась в поддержке и заботе больше нас с Нюшей. «Все будет хорошо», — Насть, добавив в голос крошку силы, убежденно произнес я. «Иногда в нашем роду случаются странные вещи, но я уверен, что с ними можно разобраться, особенно если мы будем действовать сообща». «Спасибо», — тяжело вздохнув и будто вжавшись в мои объятия, ответила девушка. «Что мне делать, Яр? Сначала нужно понять, почему ты так сильно пытаешься выжечь себе мозг», — с едва заметной улыбкой произнес я, и княжна тут же треснула ладошкой мне по руке. «Я ведь действительно не сплю уже больше недели. Возмущенно воскликнула Настя. «А ты насмехаешься?» «Вовсе нет», — заверил сестру я. «В твоем разуме и в твоем даре нет признаков постороннего вмешательства. Я не вижу ничего подобного, и Нюша не заметила. А значит, ты сама пытаешься себе что-то показать. Вот только у тебя ничего не получается». «Почему?» – осторожно спросила сестра. «Она пока не приняла мои доводы, а просто знакомилась с другой точкой зрения и примеривала ее на себя. Потому что мало силы, пожал плечами я, или слабо развит дар, а может, у тебя просто нет нужных органов для восприятия подобной информации». Третьего глаза невесело улыбнулась княжна. «Как вариант», – серьезно кивнул я, – «в магическом плане. Собирайся». «Что?» – тут же напряглась девушка. «Куда?» «Ты же сама хотела отправиться в аномальную зону», – удивленно посмотрел я на сестру. «Вот и поедем». «Сейчас», – округлила глаза Анастасия. «Но у тебя же выходной, и вообще мне нужно серьезно подготовиться, потренироваться и всякое такое. Сколько времени за последние 2 недели ты потратила на тренировки?» Направляясь к выходу из особняка, прямо спросил я. «Около 40 часов», – неожиданно ответила Настя, и я, обернувшись, уважительно посмотрел на сестру. Похоже, из всех разумовских, меньше всех тренировался я, в основном руководствуясь принципом, что практика в боевых условиях – лучший учитель из всех возможных, но 40 часов – это по 2-3 часа ежедневно. Удивило, честно признался я, но в любом случае еще одна тренировка серьезной роли не сыграет, а на длительную подготовку у нас просто нет времени. Бери с собой только самое необходимое, одежда удобная, пойдем налегке, а сопровождение? Осторожно уточнила Настя. Сестра уже успела привыкнуть, что я и один могу в аномалию уйти, если это необходимо. Будет, понимая, что сейчас очень неподходящий момент для бессмысленного риска, кивнул я. Часа на сборы тебе хватит, буду готова через 20 минут, поднимаясь из-за стола, ответила княжна. На мне и так был привычный камуфляж, который менять я не собирался. Заботливый Антип положил мне в шкаф с 10 одинаковых комплектов, поэтому я всегда был готов к вылазке в аномалию или прогулке вдоль границ своего владения. Накопитель тоже был со мной, хотя сейчас его ценность сильно упала. Учитывая возросшие финансовые возможности моего рода и мою личную силу, можно было внести следующие изменения в структуру артефактной пряжки, но на это тоже требовалось время. К моему огромному сожалению, время требовалось буквально на все, и его постоянно чертовски не хватало. Наверное, так ощущали себя люди, глядя на мир из окна движущегося поезда. Вроде бы ты видишь разные ситуации и пейзажи, но эта жизнь всегда остается за стеклом и проходит мимо тебя. И у меня все чаще возникала мысль дернуть стоп-кран. Только сделать это хотелось не посреди мертвой пустыни, заполненной аномальными чудовищами, а где-то в более приятных и располагающих к отдыху местах. Поэтому станцию с названием Гон однозначно надо было проехать. Полос, выйдя из особняка и заметив у своего вездехода дружинника, позвал я. Парень тут же отбросил тряпку, которой натирал бока машины, и поспешил ко мне. «Слушаю, ваша светлость», вытянувшись в нескольких шагах от меня, произнес Андрей. «Собирай остальных», приказал я. «Идем в аномалию». «Надолго», тут же уточнил дружинник. «Что брать?» «Аршавин вернулся уже», вместо ответа уточнил я. «Сразу в Сумань планировал ехать после Москвы», ответил бессменный водитель моей машины, оказавшийся удивительно осведомленным. Александр Егорович просил передать, что он тоже вылазку в зону планирует. «Сегодня в ночь средней группой уйдут, ровно 100 человек», сказал, что вы в курсе. «В курсе», кивнул я. Командир «Витязи» времени зря не терял и успел собрать отряд для отправки во владение Олега Сергеевича. «Может, и не стоило так мудрить с тайной переброской дружинников», но я решил перестраховаться. Истомин был не сильно лучше Антипова, а значит, лучше иметь пару козырей в рукаве. «Маршрут знаешь?» «Да», снова удивил меня Полос. «С ратами наши ездили в Москву. Они всю дорогу спорили. В итоге решили, что пойдут по 7-километровой линии. С ними еще пара суманцев проводниками пойдет». «Хорошо», задумчиво ответил я. «Похоже, даже неуемная жажда адреналина Витязи оказалась слабее невидимой угрозы приближающегося гона. Даже 7 километров было очень большой глубиной для рейда без магов в текущих условиях. Наверняка Рыков уже договорился с аспирантами, но пара ребят второго круга вряд ли помогут при встрече с серьезным противником. С собой берите стандартный набор, мы далеко не пойдем. Только охрана», уточнил Полос. «Только охрана», ответил я. Через несколько минут из дома вышла Настя, и это был тот самый момент, когда я смог со стороны увидеть, какой эффект моя сестра производит на мужчин. Обычный полевой камуфляж смотрелся на девушке, как изысканный костюм от лучших модельеров. Собранные в высокий хвост и сине-черные волосы, сосредоточенный взгляд изумрудных глаз. «Неужто Анастасия Константиновна с нами пойдет?» В раз охрипшим голосом просипел Полос. В мою сторону он вообще не смотрел. Уверен, что если бы у парня что-нибудь было в руках, то он бы обязательно это уронил. Как ежа, тащивший к машине ящик с каким-то снаряжением. «Поедет», — невозмутимо ответил я. «Сегодня будете охранять не только меня, но и мою сестру», — хмыкнул я. «Так что не подведите». «Не подведем», — горячо заверил меня дружинник и тут же поспешил к паре своих товарищей. Наверняка, чтобы обсудить расстановку сил в предстоящей вылазке. Ну не станут же они так бурно обсуждать появление моей сестры. «Я готова», — подойдя ко мне, сообщила Настя. «Оружия у меня нет. Можешь рассчитывать на 3-4 атакующих заклинания первого круга. Аспект воды». «Принято», — улыбнулся я и кивнул на готовую к выезду машину. «Садись, мне нужна еще пара минут». Для Насти первый выход в аномальную зону однозначно был делом нервным и весьма сложным. Сестра выглядела напряженной и встревоженной, но старалась не показывать вида. Мне даже стало интересно, что за легенды такие она раскопала в сети, что так волнуется. Об этом я ее и спросил, как только притащил из подвала весь запас подготовленного серебра и последний настроенный на работу с нашей родовой сетью артефакт. Девушка долгое время отводила глаза и говорить начала только в тот момент, когда вездеход выехал за ворота имения и углубился в лес метров на 300. «Разное пишут», — неохотно произнесла Настя. «Ты же знаешь, Яр, что сеть — это сплошная свалка. Найти там что-то стоящее можно только если очень этого хочешь и умеешь искать. Насколько я понимаю, у тебя имеются оба этих параметра», — улыбнулся я. «Ты ведь знаешь, что все эти суеверия насчет второго имени имеют под собой серьезные основания». Наконец перешла к сути княжна. «Конечно», — кивнул я, — «ни один ритуал не станет всеобщим, если в нем нет смысла, мистического или практического, не так важно. К тому же, главы сильнейших родов Российской империи совсем не похожи на тех, кто будет слепо следовать народным суевериям. А между тем, у того же князя Пожарского тоже есть второе имя. Потому что маг не становится полноценным, пока не пройдет вторую инициацию», — кивнула Настя. «Желательно, чтобы сначала одаренный прошел официальное пробуждение и только после этого зашел в аномальную зону. Не знал этого нюанса», — с интересом ответил я. «Еще несколько сотен лет назад это было обязательным условием для возможности стать главой рода», — добавила Настя. «Для императорской семьи всегда имело большое значение возможность отследить все изменения у своих подданных, особенно у тех, кто мог набрать достаточно силы, чтобы претендовать на трон. Таких претендентов не было уже очень и очень давно», — улыбнулся я, — «и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Насть, текущее государственное устройство полностью устраивает всех, кто может что-то изменить. Суть не в этом», — покачала головой девушка. «Если даже императорский род понимает важность второй инициации, то сомневаться в этом глупо. Я нашла информацию о том, что можно влиять на результаты этого процесса. Вернее, барон Ожегов поделился со мной одной из своих теорий, когда я рассказала ему о своем интересе к этому вопросу. Любопытно», — замедленно произнес я, — «помня об увлеченности барона темой вершителей, я мог только предполагать, как его теория связана с главной страстью Ожегова. Но если подобная связь действительно имеет место быть, то история возникновения аномальных зон резко обретает крепкий фундамент. И фундамент этот корнями уходит в такое далекое прошлое, где еще ходил по свету вершитель по имени Элгар. И ты решила эту теорию проверить на себе?» «Не совсем так», — слегка улыбнулась Настя. «У меня просто есть пара предположений на этот счет, и я хочу их проверить. Если что-то подтвердится, то я смогу продвинуться дальше в этом направлении». «Каким образом, если ты сразу получишь второе имя?» «Не понял я». «Аршавин говорил, что случаи, когда аномалия не реагировала на нового гостя, случались крайне редко. Так или иначе, но реакцию зоны можно было увидеть. И чем сильнее был гость, тем более четкой и понятной была реакция. Я покажу, когда мы приедем», — ушла от прямого ответа сестра, и я не стал настаивать. «Ваша светлость», — глядя на меня через зеркало заднего вида, произнес Полос, — «вы не сказали, к какому участку границы ехать. Я пока просто в ту сторону еду, но скоро развилка. Налево, налево», — направо, на мгновение прикрыв глаза и сосредоточившись на сигналах родовой сети, ответил я. Дружинник молча кивнул и вернулся к управлению вездеходом. Перекрестков было не так уж много, и Полос сразу понял, куда я хочу попасть. Родовая сеть не могла пересечь границу аномальной зоны. Слишком серьезное это было препятствие для сложной магической конструкции. Но увидеть силу магического фона и его оттенок в каком-то конкретном месте я мог без особых проблем. А пропустить яркий оранжевый поток энергии аспекта огня вообще было сложно. Однако, место это я выбрал не только по этой причине. Из аномальной зоны, как из старого потрескавшегося кувшина, вытекали десятки и сотни ручейков маны, разных аспектов и разной мощности. Они проходили десятки километров по территории империи и бесследно исчезали в пространстве. Множество исследователей потратили годы своей жизни, чтобы определить точки перехода нити маны в другое состояние. Я придерживался мнения, что энергия просто рассеивалась в мире, давая людям возможность использовать магию. Роща огнеростов подтянулась к границе первого круга обороны аномальной зоны уже в нескольких местах, но достаточно силы деревья набрали только в двух. Одно находилось над будущим логовом маленьких россажей и базой Нюши. Я не сомневался, что младшая будет править Суманью из своего подземелья, окруженная всевозможной живностью. Там я ощущал не только магические деревья, но и брата-близнеца своего амулета. Второе место выглядело совершенно обычно. Разве что пожухлая трава на обширной поляне могла подсказать, что с этим местом что-то не так. Обилие нити и аспекта огня сказывалось на обычной природе. Я могу пройтись по окрестностям, высадившись из машины, дисциплинированно уточнила Настя. Границу аномалии видишь? Вместо ответа уточнил я. Конечно, уверенно ответила девушка. Полос, ежа. Коротко взглянув на дружинников, произнес я, от княжны не на шаг. Настя, ближе 20 метров к границе не подходи, там оптические обманы и может выскочить все, что угодно. Я поняла, спокойно ответила сестра, и я на мгновение задержал на ней взгляд. Насколько девушка нервничала перед выездом из поместья, настолько же уверенно вела себя сейчас. Может, эта уверенность и была надуманной, но, зная Настю, в это верилось слабо. А ты сам что планируешь делать? Схожу на ту сторону, невозмутимо ответил я, ненадолго. Княжна только молча кивнула и направилась куда-то вдоль границы аномальной зоны. Следом двинулась вся моя охрана. Если меня они оставлять одного не опасались, то за Настю откровенно переживали. Я же достал из грузового отсека вездехода серебряные листы, стационарный амулет и приступил к работе. Спустя 10 минут, от выбранной мной точки на пересечении нескольких силовых нитей до самой границы аномальной зоны лежала сияющая металлическая полоса шириной в десяток сантиметров. В запасе оставалось еще больше половины серебра, и это был отличный результат. Оставшиеся листы я отложил в сторону и вернулся к началу полосы. Установка стационарного амулета потребовала некоторых усилий. Нужно было не только правильно установить артефакт относительно серебряной трассы, но и соблюсти все нюансы подключения к родовой сети. От усилия и максимальной концентрации у меня на лбу обильно выступил пот. Со стороны леса слышались приближающиеся голоса людей. Настя уже шагала обратно, а я еще даже половину работы не сделал. Княжну увидел, когда уже почти коснулся границы аномальной зоны. В руках держал охапку листов, а разум максимально разогнал для мгновенного принятия решений. На случай, если роща решит сжечь внезапного и непонятного гостя. Нашла, что искала. Поинтересовался я. Нет, покачала головой Настя. Нужно будет попробовать где-то еще. Тоже хотел предложить этот вариант, кивнул я. Здесь мы вряд ли сможем беспрепятственно пройти. Я почти закончил. Чтобы продемонстрировать серьезность своих слов, я веером развернул оставшиеся листы серебра и поднял их над собой. Настя посмотрела на них и понимающе кивнула. А потом одновременно произошло сразу несколько событий. Взгляд сестры мгновенно остекленел и наполнился таким первобытным ужасом, что у меня закаменели челюсти. Руки обжег мгновенно раскалившийся металл, а прямо у меня над головой родился чудовищной мощности фокус энергии аспекта света. А потом колонна яростной энергии ударила ровно в то место, где стояла Настя и ее охранники. Глава 26. Разогнанный до предела разум работал удивительно четко. Я отметил, что меня охватила дикая ярость. Зрение помутилось. Желание убить существо, посмевшее причинить вред кому-то из моих близких, разом выкинуло мой дар на совершенно другой уровень. Я успел забыть, что означает сила вершителя. И окружающий мир, включая обитателей аномальной зоны, тоже успел об этом забыть, но я готов был напомнить. Источник мгновенно превратился в бурлящий котел из энергии трех аспектов. Привлекшие чужую атаку листы серебра все еще держались. Они принадлежали земле и связывали все воедино. Я направил поток чужой силы в зарождающуюся структуру заклинания. На другой стороне границы ожила роща огнеростов. Я ощутил приток энергии аспекта огня и полный спектр чувств растительного разума. Удивление, стыд, страх, боль. Воздух ревел в ушах, а по рукам текли потоки воды. От раскаленных листов серебра в моих руках валил пар. Пять аспектов смешались в единый поток за неразличимую долю мгновения, и я нанес ответный удар, не разбирая, кто именно стоит за лучом света, не думая о последствиях для себя и окружающих. В этот момент я был полностью уверен, что существо, возникшее на границе аномальной зоны, должно умереть. Прямо сейчас, грязный эфир, довольно могущественная энергия, она в разы сильнее обычных аспектов, но у этой силы есть множество недостатков. Контролировать ее мог только очень опытный и очень сильный одаренный. Я едва справился с тем, чтобы перенести фокус созданного заклинания к источнику света. Но, в любом случае, создать сложные и долговечные конструкции на основе этого типа эфира никто бы не смог. Ударная волна снесла меня с ног. Она разошлась во все стороны, круша все на своем пути. Стволы взрослых деревьев ломались, как спички. Горела земля и ревел над выжженной поляной ураган. Аспекты всеми силами стремились отделиться друг от друга, создавая еще больший хаос. В какой-то момент у меня получилось сориентироваться, поэтому приземление прошло нормально. В ноги мягко ударила земля. Родовая сеть бушевала и пыталась одновременно впитать весь объем рассеянной энергии, чтобы за ее счет восстановить выжженный участок. Со стороны Сумани к нам летели несколько машин. Пять десятков человек бежали от Горнина пешком, но двигались при этом ничуть не медленнее автомобилей. В том месте, где находилась граница аномальной зоны, на земле виднелся полукруг, спекшийся до состояния камня, земли. Вторая половина следа от моей атаки была скрыта завесой аномальной зоны, а в самом центре вяло трепыхалось на земле крохотное светящееся существо. В это трудно было поверить, но аномальный зверь пережил мой удар и стремительно набирал силу. Но немного времени у меня еще было, и я решил завершить начатое. Давать подобному монстру восстановить силы точно не стоило. Я двинулся к светящейся точке, на ходу создавая в разуме структуру огненного копья. Однако, добить чудовище не успел. «Не надо, брат!» — послышался за моей спиной голос Насти. «Она не причинит вреда, больше не причинит». Резко обернувшись, увидел сестру. Настя лежала на земле в том самом месте, где была до начала боя. Рядом с девушкой вяло копошились оба дружинника. Парни были живы и даже почти не пострадали. Учитывая, что наш вездеход практически разделили на несколько неравных частей упавшие стволы деревьев, подобное можно было считать чудом. Но чуда не было. Вокруг девушки явственно ощущалась аура энергии аспекта света. Она разливалась в пространстве, как густой кисель. Я вдруг понял, что глаза жжет и хочется отвернуться от сияющего силуэта княжны. «Ты уверена?» Задумчиво посмотрев на медленно пульсирующую желтую точку в эпицентре взрыва, спросил я. Спорить с сестрой мне не хотелось. Уверен, она прекрасно понимала, что бой не завершен. Аномальные звери, особенно сложных аспектов, могли продолжать бой даже в более тяжелом состоянии. А я повторить свою атаку сейчас точно не смогу. Как минимум, мне не хватит для этого пары аспектов. На земле вокруг княжны можно было заметить ровный круг нетронутой травы. Такой бывает после активации защитного купола. Вот только я не ожидал, что Настя могла использовать заклинание такой силы. Это точно был не второй круг, а может даже не третий. Абсолютно, посмотрев на меня, твердо ответила девушка и кивнула на мои руки. «А ты сам как?» Я удивленно поднял брови и только после этого опустил взгляд. Даже хорошо развитый источник и умение работать с аспектом огня не помогли мне справиться с расплавленным металлом. Кисти рук почернели и обуглились, но боли я не чувствовал. Будто организм все еще пребывал в шоке от случившегося. Из леса позади Насти вылетел десяток размытых теней. Если бы я не ждал появления этих ребят, то ударил бы не задумываясь. Полную невидимость для магических способов обнаружения дополняли какие-то самодельные артефакты на основе аспекта смерти. Но родовую сеть обмануть такими фокусами было невозможно. Пара витязей тут же подхватила на руки княжну. Настю за пару секунд утащили в задние ряды прибывшего подкрепления. Следом за моей сестрой покинули поле боя оба ее охранника, а возле меня возник командир отряда. Потом на поляне появились остальные бойцы бригады и вокруг чудовища образовалось вооруженное оцепление. «Приказы, ваша светлость», скидывая с лица маску, деловито уточнил змей. Заместитель Рыкова выглядел слегка сонным и расслабленным, будто не он сейчас пробежал десяток километров по лесу за какие-то несколько минут. Потом взгляд дружинника остановился на моих руках, но сказать он ничего не успел. «Проверьте Борова», — опередил собеседника я, «он в машине был, зверя не трогать до приказа княжны, змей, там ласточка», — негромко сообщил своему командиру прибежавший из оцепления боец, «врешь». На мгновение утратив привычное хладнокровие, округлил глаза заместитель вепря, «клянусь», — недовольно ответил дружинник, «сам никогда их не видел, но тут точно не спутаешь». Змей чуть качнулся в сторону границы аномалии, но тут же опомнился и вопросительно посмотрел на меня. Из леса стремительно приближались машины Аршавина. Судя по поведению витязей, зверь вел себя достаточно смирно. «Иди», — разрешил я, — «мы позже подойдем». Командир отряда витязей ушел изучать редкого зверя, а я направился к Насте. Сестру ощущал очень четко, как яркий маяк посреди безлунной ночи. Девушка пыталась усмирить буйство своего источника, но я по себе знал, что сделать это достаточно сложно. К тому же, энергия аспекта света продолжала проникать извне в тело княжны. По пути прошел мимо остатков машины, из которой вытаскивали окровавленное тело Борова. Парень был жив, но ему требовалось лечение, да и мне тоже. «Сокол», выскакивая из резко остановившейся неподалеку машины, рыкнул Аршавин. «Что случилось?» «Рабочие моменты, Николай Петрович», лениво взмахнул рукой я, обращаясь по имени-отчеству, тем самым показывая, что опасности нет, и взгляд Ратая тут же впился в почерневшую кожу. Привезли на инициацию в аномалию Анастасию Константиновну, но зона не стала ждать и решила пойти нам навстречу. «Понятно», — встревоженно проворчал Аршавин, осматривая последствия внезапной встречи. «И кого же прислала аномалия, чтобы познакомиться с еще одним членом рода Разумовских?» «Ласточку», — коротко ответил я. «Второй ранг, с некоторым облегчением», — ответил Ратай. «Даже странно, что столько разрушения из-за этого. Удивлен, что у вашей сестры зверь с аспектом воздуха. Этот зверь с аспектом света», — поправил главу родовой дружины я, и Шатун мгновенно побледнел. «Что?» — с явной надеждой на то, что ослышался, переспросил Аршавин. «Он еще жив?» «Да», — кивнул я. «Анастасия Константиновна просила его не трогать, пока она не разрешит. Это очень сильная и редкая четверка, ваша светлость», предельно серьезно глядя на меня, сообщил Шатун. «Ей нельзя давать времени на восстановление. По легендам, у этого вида зверей молниеносная скорость восстановления сил. Он может полностью восполнить резерв для новой атаки всего за пару минут. Бой закончился больше 5 минут назад, Николай Петрович, прекрасно понимая, что именно беспокоит Ратая», ответил я и, кивнув на оцепление витязи, добавил, «и после всего этого зверь был еще жив». «Тогда почему?» – начал было Аршавин и озадаченно замолчал. «Это я и планирую узнать, направляясь к сестре», – ответил я. Настя сидела на земле с закрытыми глазами. Можно было подумать, что девушка дремлет или медитирует. Но вихрь энергии, кружившийся вокруг княжны, говорил об обратном. Свет был сложным в работе аспектом. Категоричная энергия не терпела лжи и уловок. Возможно, это была самая разрушительная сила из всех, потому что даже тьма и смерть могли что-то создавать, а свет, как только его становилось много в одном месте, уничтожал все, до чего мог дотянуться. Понимая, что Настя очень сильно занята и сейчас не стоит ее беспокоить, сел рядом и тоже закрыл глаза. Вмешиваться я не планировал, а для наблюдения мне хватало инструментов. Родовая сеть четко показывала все происходящие с девушкой изменения, мой собственный источник добавлял этой картине объема. Данные рекой текли ко мне в сознание, но поверить им все равно было слишком сложно. Ритуал получения второго имени был отработан за много поколений одаренных. Даже если он проходил с некоторыми сбоями, результат был один: маг получал некую привязку к аномальной зоне и свое тотемное животное, символизировавшее его силу. Иногда случались сбои, как со старостой Сумани. Иногда новичку приходилось убить зверя, чтобы выжить. Но такое бывало крайне редко. А мы, вся семья Разумовских была одним сплошным сбоем. Меня встретил в аномалии зверь 5-го ранга, способный управлять эфиром. Нюше досталась гигантская земляная улитка, и она получила свое имя даже до того, как впервые пересекла границу аномальной зоны. И теперь Настя, за которой странный зверь пришел на эту сторону границы. Монстр, которому удивились даже много повидавшие витязи. Чудовище, которое моя сестра прямо в данный момент постепенно поглощала, делая частью себя, не убивала, чтобы получить посмертную энергию, а именно растворяла в себе целиком, будто впитывала не только силу, но и саму сущность аномального зверя. Ни о чем подобном я раньше не слышал. Зато однажды встречал на просторах сети древнюю байку про носителя аспектов света и воды. В той истории все закончилось очень плохо, когда маг начал очистительный поход против целой страны, и даже почти добился своего, заливая армии своих врагов реками светящейся воды, оставлявшими после себя только обугленные костяки. «Этого не случится», — едва слышно произнесла девушка. «Ты зря так волнуешься, Яр. Я тоже нашла ту легенду, и нашла еще много других. Ты говорила, что нужно найти особое место», — открыв глаза и увидев напротив чуть светящиеся глаза сестры, напомнил я. «Обещала рассказать, если все пройдет хорошо». «Все получилось», — улыбнулась Настя, и я тут же заметил, что вокруг стало светлее, словно кто-то направил на клочок земли возле нас громадный фонарь. От девушки разошлась волна энергии аспекта света, и от места, где лежал аномальный зверь, послышались встревоженные голоса дружинников. Я сумела взять все необходимое. Вода помогла правильно распределить новую силу по телу, и теперь я контролирую ее, пока не полностью, но уже достаточно.